Поманив за собой говоруна и полковника, я удалился на пару десятков метров от пленников. Сергей Сергеевич, ситуация простая. Мы вчера разговаривали с доверенным лицом Михневского мэра, а может и с ним самим, поскольку в лицо никто из нас его не знает. И? А Рябой с чего-то решил, что лавочник против него зло замышляет. Они все тут немного параноики. «Верно, Федя?» Дейнов закивал ответ. «Так нас это каким боком касается?» «Похоже, что полковник не до конца въехал в ситуацию. Рябой сам пользуется услугами сторонних подрядчиков, если так можно сказать. Фрезер этот, бригада, опять же из Малина, а это, если мне память не изменяет, полтора десятка километров от его штаб-квартиры. Что же? У него под рукой бойцов не нашлось. Не верю. Очень похоже на то, что решил Рябой нас превентивно, так сказать, зачистить. Ну и заодно мэра прижать. Федь, твое впечатление какое? Да верно все говоришь. У них тут такие игры в порядке вещей. Но понятия тоже присутствуют. Так что ни за чьих собачьих Рябой на мэра не попрет. Да ур не даст, да и вообще. Ну а нам-то какая со всех этих разборок беда? Ну, режут бандиты друг друга, и ладно. Идея пришла мне в голову уже пару минут назад, но оформилась только что, пока я выкладывал свое понимание сложившейся ситуации. А потому высказал я ее, собрав в кулак всю свою уверенность. Мне кажется, что неплохо бы лавочнику помочь. В рамках собирания земель русских и налаживания мостов. Похоже, слова мои произвели впечатление на полковника. От удивления у него даже глаза немного округлились, но не сильно, а так, самую малость. Ты, Василич, иной раз как скажешь, то хоть стой, хоть падай. Ну нахрена тебе эти бредуны сдались, а? А нахрена тебе, Сергеич, Москва сдалась? В тон ему ответил я. Смысла как бы не меньше, а? Товарищ полковник! Товарищ полковник! Голос Афанасьева, прервавшего наш разговор своим криком, был и взволнован, и встревожен одновременно. Топача ногами, словно молодой лось, Старлей подбежал к нам, неся в руках какой-то предмет, который я сперва принял за небольшой чемоданчик, ну, вроде тех, что до тьмы пользовались популярностью у сотрудников всяких контор. Твердый, отделанный металлом, кейсами, кажется, назвали. Ну и что у тебя там? Старший лейтенант повернул ее к нам лицом, щелкнул замками и поднял крышку. Ух, мать моя женщина! Приподнявшись на специальных амортизаторах, на меня смотрела радиостанция. Серьезная, с жидкокристаллическим дисплеем, кучей кнопок и ручек. В правом верхнем углу гордо поблескивал шильдик «Эриксон». И еще. Рация была новая. «Да уж», — после паузы пробормотал полковник, а я подумал о том, что эта станция очень сильно похожа на те, что были установлены в наших «Тиграх». «Старлей, а сколько в ваших краях стоит такая красавица?» — спросил подошедший Тушканчик. «Ну, Афанасьев на секунду задумался. Такую вряд ли можно купить, но аналогично вполне на 500 золотом потянет. Весомо. Но я прервал Ивана. Сергеич, теперь резон вернуться в Михнево и задать кое-кому пару вопросов. Есть? Да уж, не было печали, так черти накачали. Полковник достал сигарету и закурил. Потоптавшись на месте, выпустив несколько клубов дыма, он продолжил. «Пару вопросов мы уже сейчас зададим этому мастеру народной резни по мясу. А ты, Василич, если не сложно, продолжи с мужиками местными. Информация, сам понимаешь, нам сейчас нужна, кровь из носу». И, отвернувшись, он скомандовал своим. «Слонозавра этому ножевому маньяку организуйте в темпе вальса». «А это еще что за фигня?» Несмотря на то, что прикол южан меня заинтересовали, но дело прежде всего. Пойдем, Сантик, обговорим кое-что. Пленные, хоть и без наручников, по-прежнему сидели на земле под прицелом нескольких автоматов. Я дал знак караульным, чтобы им позволили встать. Пойдем, а чего ж не пойти? О, следопыт, а что это друганы твои делают? В голосе бредуна сквозило нешуточное удивление. Оборачиваться в такой ситуации — глупость несусветная. Делать так нас давно отучили, так что повернулся я, только когда шагнул примерно на метр в сторону и встал левым боком к пленному, таким образом, чтобы моя ведущая рука, как, впрочем, и оружие, оказалась прикрыта от захвата корпусом. Привычка, что поделать? Два крепких прапора в группе Удовиченко, рядовых и сержантов просто не было. Одни офицеры и прапорщики. Вывернули наемному убийце руки за спину, поставили его на колени рядом с одним из донов и дополнительно зафиксировали его, наступив своими 40 последними лапами на голени. Удовиченко, встав сбоку, наклонился к нему и что-то негромко спросил. Что именно, я, несмотря на небольшое расстояние, не расслышал. Фрезер мотнул головой, видимо, показал, что не готов к сотрудничеству. Даже если он что-то и сказал, то надетый на него противогаз звуки глушил хорошо. Полковник сокрушенно всплеснул руками. «Ай-яй-яй, а ведь все так хорошо начиналось! Ну, значит, слонозавр!» Капитан Верстаков деловито оттянул гофрированный шланг и просто засунул его свободный конец в выхлопную трубу. «Технологично и эффективно!» А главное, эмоции не включаются и нервы экономятся. Бить связанного человека совсем не так легко, как кажется людям с нашей спецификой незнакомым. Я, к примеру, очень не люблю экспресс-допросы проводить. Нет, когда надо, значит надо, но не люблю. А тут вроде как ничего и не делаешь. Вставил трубу, вытащил, вставил, вытащил. Пойдем, Сатик, пойдем. Повторил я и потянул бредуна за собой. Фрезер, как выяснили наши южные гости, действительно был из Сайока. И в Михнево, кроме него, обретались еще человек 5 из клана. Где именно, он не сказал даже перед смертью. Верстаков, рассказывая мне про допрос, сказал. Он про любого этого все выложил. И где живет, и чем дышит. А вот корешей своих ни в какую сдавать не хотел. Так и сказал. Рябой — это работа, они — семья. Что же, методов жестче, чем игры с противогазом, не применили? Или постеснялись? Не, не постеснялись. Только она все-таки перехитрил. Как это? У машины неудобно было. Так его, когда отвязали, он на охрану бросился. Без дураков, по-серьезному. Бубену сонную артерию перегрызть попытался. Ну и пристрелили его от греха подальше. Иди ты. Поступок наемного убийцы вызвал уважение. Человек из принципа на смерть пошел.